Воскрешение Лазаря. Приближался праздник еврейской Пасхи, а с ним наступали и последние дни жизни Иисуса Христа на земле. Злоба фарисеев и начальников иудейских дошла до крайности. Окаменели сердца их от зависти, властолюбия, других пороков. И они не хотели принять кроткое и милосердное учение Христа. Они выжидали удобного случая, чтобы схватить Спасителя и предать Его смерти. И вот теперь их время приближалось. Наступала власть тьмы, и Господь предавался в руки человеческие. В это время в селении Вифании заболел Лазарь, брат Марфы и Марии. Господь любил Лазаря и сестер его, и нередко посещал это благочестивое семейство. Когда же Лазарь заболел, Иисуса Христа не было в Иудее. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус Христос, услышав это, сказал: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Пробыв 2 дня на том месте, где находился, Спаситель сказал ученикам: «Пойдем в Иудею. Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Иисус Христос говорил им о смерти Лазаря, о смертном сне его, а ученики думали, что он говорит о сне обыкновенном, но так как сон во время болезни есть добрый знак выздоровления, то они сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Тогда Иисус Христос сказал им прямо: «Лазарь умер, и я радуюсь за вас, что меня там не было. Это для того, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему». Когда Иисус Христос подходил к Вифании, то Лазарь уже 4 дня как был похоронен. Многие иудеи из Иерусалима пришли к Марфе и Марии утешать их в печали. Марфа первая узнала о приходе Спасителя и поспешила к нему навстречу. Мария же в глубокой горести сидела дома. Когда Марфа встретила Спасителя, то сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь я знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе». Иисус Христос говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа же сказала ему: «Знай, что воскреснет в воскресенье, в последний день, то есть во всеобщее воскресенье при конце мира». Тогда Иисус Христос сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки. Веришь ли этому?» Марфа ответила ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, пришедший в мир». После этого Марфа быстро пошла домой и тихонько сказала сестре своей Марии: «Учитель здесь и зовет тебя». Мария, как только услышала эту радостную весть, поспешно встала и пошла к Иисусу Христу. Иудеи, которые были с ней в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, думая, что она пошла к могиле брата плакать там. Спаситель же еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Мария пришла к Иисусу Христу, пала к ногам Его и сказала: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус Христос, увидев плачущих Марию и пришедших с нею иудеев, Сам воскорбел духом и сказал: «Где Вы положили его?» Говорят Ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус Христос прослезился. Когда подошли ко гробу, могиле Лазаря, а это была пещера, и вход в нее завален был камнем, Иисус Христос сказал: «Отнимите камень». Марфа сказала ему: «Господи, уже смердит», то есть запах разложения, потому что 4 дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отвалили камень от пещеры. Тогда Иисус возвел очи к небу и сказал Богу Отцу своему: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Потом, сказавши эти слова, Иисус Христос воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший из пещеры, весь обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком, так евреи одевали умерших. Иисус Христос сказал им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, бывших там и видевших это чудо, уверовали в Иисуса Христа. А некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им о том, что сделал Иисус. Враги Христовы, первосвященники и фарисеи, забеспокоились и, опасаясь, чтобы весь народ не уверовал в Иисуса Христа, собрали Синедрион, совет, и решили убить Иисуса Христа. Слух же об этом великом чуде стал распространяться по всему Иерусалиму. Многие иудеи приходили в дом Лазаря, чтобы видеть его, и, увидев, веровали в Иисуса Христа. Тогда первосвященники решили убить и Лазаря. Но Лазарь по воскрешении его спасителем жил еще долго и был потом епископом на острове Кипре в Греции.